Глава 7, часть 3. Стараясь не поддаваться панике и сохранять спокойствие, я спросила: «Что это значит? Дэйн Мортон просил меня увести?» «Скорее, будущее Дэйна Мортон», — ухмыльнулся Эллиот. «А ваше время в качестве супруги Джеспера Мортона, увы, подошло к концу». «Остановите экипаж!» — строго потребовала Яна, Эллиот только вскинул брови, будто я сказала несусветную глупость. Я бросила быстрый взгляд в окно. Скорость не такая большая. Все-таки не автомобиль. Скочила с узкой лавочки и попыталась открыть дверцу, чтобы выпрыгнуть на ходу. Но Эллиот резко схватил меня за руку и силой дернул на себя. Я упала на жесткое сиденье рядом с ним. «Даже не думайте, Эвелин!» Жестко приказал он и до боли сжал мое запястье чуть выше браслета. Я стиснула зубы, не желая доставлять ему удовольствие криком боли. «Успокойтесь, и тогда не пострадаете!» «Что вам нужно?» Я замерла, пытаясь незаметно изучить взглядом экипаж, чтобы попытаться сбежать, как только Эллиот отвлечется. Но дверь была только одна, к тому же, как я поняла, запертая. А окошко, даже если бы открывалось, было слишком маленьким, чтобы я могла в него пролезть. Ничего тяжелого, чем я могла бы оглушить Эллиота, не нашлось. Разве что попробовать придушить его шерстяным отрезом, но я прекрасно понимала, что я физически не смогу одолеть взрослого мужчину. А вот он сломает меня как тростинку, даже особо не напрягаясь. Так что мне оставалось только ждать и надеяться, что Джеспер почувствует, что я в опасности. Я прикрыла глаза и сосредоточилась на своем страхе, пытаясь направить его через знак истинности на моем плече. Безмолвно докричаться до Джесса. Эллиот молчал. Видно, решил, что не стоит тратить на меня драгоценные слова. Плохо. Если бы я знала, что он задумал, могла бы подготовиться морально. Я не стала делать глубокие вдохи, чтобы успокоиться. Не стала убеждать себя, что это ошибка. Нет. В этот раз я позволила страху затопить себя с головой. Чем мне хуже, тем выше вероятность, что Джеспер откликнется. А потом останется только надеяться, что он успеет меня спасти. Ведь, судя по словам, сказанным Эллиотом в самом начале, он явно не собирался оставлять меня в живых. Если место Дэйны Мортон решил занять кто-то другой, то ей придется сперва избавиться от первой Дэйны Мортон, от меня. Я сглотнула с трудом, удерживаясь на грани истерики. Не хотела показать Эллиоту, как мне страшно. Хотелось держать голову поднятой до конца, с достоинством, с честью. Но инстинкт самосохранения был сильнее. И если у меня был шанс дотянуться до Джесса, я собиралась использовать все средства. Слезы брызнули из глаз вместе с прорвавшимся криком. «Отпустите меня!» Я рыдала и умоляла Эллиота остановиться, не убивать меня. На его лице отразилась брезгливость, но мне было все равно. Я продолжала биться в истерике, только на границе сознания помня, что все это ради собственного спасения. Звонкая оплеуха обожгла щеку. Голова мотнулась, и я чуть не прикусила себе язык. Боль растеклась по коже, а сердце поглощал ужас. В глазах Эллиота, раньше светлых и добрых, светилась жестокость. «Я сказал, успокойся!» — прикрикнул он, и я вжалась в угол экипажа, глотая слезы. В этот момент внутри все сжалось в тугую пружину. Страх, паника, отчаяние, боль — все смешалось, сливаясь в единую пульсирующую точку. Я ощущала ее как квинтэссенцию негативных эмоций, разливающуюся по венам. Если Джеспер этого не почувствует, тогда у меня больше нет шансов спастись. И пусть он говорил, что с блокираторами хуже чувствует мои эмоции, я надеялась пробиться через эту преграду. Эллиот снова замолчал, но из-под лобья посматривал на меня, видимо, опасаясь, что я снова ударюсь в слезы. Но я уже запретила себе эту слабость. Теперь нужно было сконцентрироваться на том, чтобы подтянуть время. Иначе даже если Джесс меня почует, он может просто не успеть. Экипаж продолжал ехать по дороге среди деревьев, пока не показался в каком-то городке. Точно не Родрин. До него было несколько часов езды. Возможно, какой-то маленький поселок, учитывая, что за окнами виднелись только одноэтажные деревянные дома. Когда экипаж начал замедляться, я собралась, готовая ко всему. Если Эллиот вытащит меня на улицу, нужно будет попытаться как следует врезать ему между ног и бежать одновременно, зовя на помощь. Руки мне никто не связывал. Кляп в рот не совал, а значит, шансы есть. Если же он выйдет один, а меня оставит внутри, попытаюсь выломать дверь. В конце концов, это всего лишь экипаж, а не бронированный автомобиль. Так что дверь здесь вряд ли очень крепкая. Главное – бить в одно место, чтобы сломалось. И лучше всего в район дверной ручки с замком. Там толщина должна быть меньше всего. Но я совсем не ожидала, что дверь откроется, и внутри появится молодая женщина с таким милым и красивым личиком, что я сперва даже подумала, что она оказалась здесь по ошибке. «Какой прекрасный день, Эллиот!» Весело прощебетала она, улыбаясь моему похитителю, повернулась ко мне и склонила хорошенькую голову с замысловатой прической на бок. «Это она, да? Я думала, она покрасивее. Поехали!» Скомандовал Эллиот невидимому вознице и сдвинулся, давая незнакомке присесть. «Она. Эвелин Мортон. Но это ненадолго». Красотка продолжила меня рассматривать. «Скоро вернешь себе старое имя. Как оно там? Олш, кажется». Я смотрела на нее во все глаза, пытаясь понять, кто это, откуда взялась и как связана с учителем моих детей. А она продолжала болтать. «А я наоборот. Из-за Забеллы Рассел стану Беллой Мортон, любимой женой моего Джесса».